Эти переговоры шли на редкость трудно. Аякс знал, что совершил промах, его команда сработала не очень чисто, но полагал, что за множество предыдущих проведенных безупречно акций его могли бы простить и претензий не предъявлять. А все Ильяс. Сколько раз говорил себе Аякс, нельзя брать плохо подготовленных людей, не прошедших полный цикл проверки. Проверка обычно состояла в том, что человека отправляли в пустыню, куда-нибудь в Среднюю Азию, чтобы убедиться, что он спокойно переносит жару, голод, жажду и длительное молчаливое ожидание. Если результаты первой проверки оказывались не очень хорошими, но сам кандидат проявлял настойчивость и желание работать, ему давали возможность тренироваться до тех пор, пока он не начинал чувствовать себя в пустыне, как в собственной квартире. Ильяс с пустыни перенес плохо, но работать на Аякса очень хотел, и его взяли без дополнительных тренировок, тем более что парень обещал поработать над собой и к моменту первого задания приобрести нужную физическую и психологическую форму. Ему поверили, а оказалось... Первая часть операции была проведена блестяще. Секретные документы по ядерной технологии были успешно куплены за огромные деньги, и задача Ильяса была доставить их в Ливию. Он, как и все люди Аякса в таких случаях, купил индивидуальный тур в Египет, взял там на прокат машину, сказал представителю турагентства, что гид ему понадобится только через 3-4 дня, а пока он хочет побыть один, погулять, позагорать, поплавать, и отправился в сторону границы с Ливией. Границы там чисто номинальные, проходят по пустыне, никто их не контролирует. Ильяс встретился в условном месте с проводником-посредником и отправился с ним вместе по пустыне в сторону оазиса, где была назначена встреча с ливийской стороной. И хотя Ильяса предупреждали, что пустыня — это не угол Тверской и Огарева, где у центрального телеграфа люди встречаются в строго оговоренное время, в пустыне назначенные встречи ждут часами, а то и сутками, все равно ожидание оказалось для него непосильным. Он быстро утратил душевное равновесие, начал нервничать, раздражаться, кричать на проводника, который не мог ни объясниться с ним, ни утешить, ни подбодрить. Проводник-араб говорил только на родном диалекте и на классическом арабском, а по-английски знал всего несколько слов, необходимых для выполнения своих функций «иди за мной», «жди здесь». К моменту появления ливийца Ильяс был уже на грани нервного срыва, а, возможно, и перешагнул эту грань, ибо набросился на того с гневными криками. Ливиец, тоже слабо говорящий по-английски, почти ничего не понял, документы взял и убыл. Однако своим начальникам доложил, что человек, которому доверили доставить такие важные и секретные документы, оказался ненадежным и невыдержанным. И вот за это и получал сейчас Аякс все, что ему причиталось. Человек, с которым он вел переговоры, был лицом, приближенным к руководству, доверенным человеком Каддафи. Он был весьма образованным, хорошо говорил на нескольких европейских языках и входил в группу, которой было поручено обеспечить научный потенциал страны мусульманского социализма. Его настоящего имени Аякс не знал, только псевдоним — Кастер. «Ваша страна предала нас», — брезгливо кривя губы говорил Кастер. «Вы разочаровались в социалистической идее и бросили на произвол судьбы тех, кого этой идеей в свое время заразили. Вы кормили нас обещаниями, манили перспективой поделиться ядерным оружием, а теперь нырнули в кусты. Но великая идея исламского социализма жива. Каждый ливиец имеет на своем столе зеленую книгу лидера Каддафи. И мы поставим на колени весь мир, который не разделяет наших убеждений. Величие нашей идеи безгранично, а вы, Аякс, посмели поставить нашу деятельность под угрозу, послав с документами слабого и неумного человека. «Я признаю вашу правоту», — покорно склонив голову, произнес Аякс, «и могу дать вам слово, что больше это не повторится. Я удвою внимание к подготовке своих людей. Я предлагаю обсудить условия нашей следующей операции». Следующая операция планировалась уже не с секретными технологиями, а с документами и легендами для террористов, которых готовили в ливийских лагерях. Людей для подготовки в этих лагерях отбирали в Ливане, в поселениях для беженцев, а после прохождения усиленного курса тренировок рассыпали по всему миру. Новоиспеченным террористам нужны были документы, а желательно и легенды, которые помогут им избежать неприятностей в случае проверок. И здесь тоже большую помощь оказывал Аякс со своей группой. На встрече в пустыне человеку Аякса передавали фотографии тех, кто заканчивал курс подготовки. Эти фотографии под видом обычной челночно-торговой поездки доставлялись в Турцию, Италию или на Кипр и передавались тем, кто за короткое время изготавливал соответствующие документы. Затем процедура повторялась. Человек Аякса забирал документы, выезжал в Египет, отправлялся в пустыню и ждал в оазисе представителя ливийцев, которому эти документы отдавал. Таким образом, прошедшие подготовку в лагере террористы выходили в большой мир, имея вполне приличное документальное подтверждение своего имени и рода занятий. Причем для одного и того же человека обычно готовились несколько комплектов документов, в которых стояли, разумеется, разные имена. Практика показала, что такого рода предварительная подготовка значительно повышала мобильность и безопасность, позволяя группе действовать не только успешнее, но и дольше.